Теперь она вытирала его тряпкой там, где тело еще не обсохло, а он, радуясь сегодняшней удаче и не думая о новом долге, громко захохотал и схватил ее в охапку. «Пусти, глупый! Ты мокрый, вымочишь меня!» «Только вот боюсь, как бы Мегра не замыслил кое-чего!» Она хотела было сказать о Катрин и замялась. «Зачем тревожить отца? Конца края не будет неприятностям». «Что он там замыслил?» «Да верно, замыслил нажиться на нас, вот что». «Пусть Катрин хорошенько проверит счет». Муж снова схватил ее и уже не отпускал. Купание всегда окончалось таким образом. От энергичного массажа, от того, что тряпка щекотала ему и волосатую грудь, и под мышками он чувствовал прилив молодечества, да и во всем поселке это был час забвения, когда детей зачинали больше, чем позволяло благоразумие. По ночам кругом была семья. Маэ подталкивал жену к столу, посмеиваясь довольным смехом здоровяка мужчины, наслаждающегося единственной приятной минутой за весь день. Маэ говорил, что это сладкое кушанье после обеда, да еще даровое, денег не стоит. Жена, колыхая бедрами и грудью, похохатывая, отбивалась. «Вот дурень ты, господи, вот дурень! А Эстелла-то на нас смотрит. Да погоди ты, я хоть головенку ей поверну». «Скажешь, что ж. Или она в 3 месяца что понимает?» Наконец Маэ стал одеваться. Но надел он только сухие штаны. Хорошенько вымывшись и поиграв с женой, он любил посидеть голым до пояса. На его коже, отливавшей восковой белизной, как у малокровной девицы, четко выделялась, словно татуировка, роспись, как говорят углекопы, царапины, шрамы, порезы, оставленные острыми осколками угля. Он, видимо, гордился этими узорами и будто выставлял на показ свою широкую грудь и блестевшие, как полированный мрамор, мускулистые руки, испещренные синими жилками. Летом все углекопы выходили постоять у дверей в таком туалете. Маэ и в мартовский день, несмотря на сырую погоду, вышел на минутку за дверь, отпустил соленую шуточку, окликнув товарища, тоже стоявшего с голой грудью у своей двери, вышли и другие. Дети, возившиеся на тротуаре, подымали головы и тоже смеялись, довольные, что весело их отцы. Усталые труженики дышали свежим воздухом. За стаканом кофе, все еще не надев рубашки, Маэ рассказывал жене о столкновении с инженером по поводу крепления штреков. Пришла минута спокойствия, отдыха. Одобрительно кивая головой, он слушал разумные советы жены, женщины здравомыслящей и понимавшей толк в шахтерских делах. Как всегда, она старалась внушить мужу, что против компании идти невозможно. «Ничего этим не выиграешь». Затем рассказала, что их дом посетила госпожа Энбо. У обоих это вызвало чувство гордости, хотя они об этом и не сказали ни слова. «Ну, можно?» — спросила Катрин, стоя на верхней ступеньке лестницы. «Да-да, можно, отец обсыхает». Девушка надела праздничное платье, старенькое поплиновое платье ярко-синего цвета, выцветшая и потертая на складках. На голове у нее был простенький чепчик из черного тюля. «Ты что нарядилась? Куда идешь?» «Схожу в Монсу купить ленту к чепчику. Старую я отпорола, очень грязная». «У тебя, значит, деньги есть?» «Нет, Мукета обещала дать мне 10 су взаймы». Мать не стала задерживать ее, но у порога окликнула: «Слушай, к Мегра за лентой не ходи. Он тебя надует и к тому же будет думать, что у нас денег куры не клюют». Отец, сидевший на корточках у огня, чтобы поскорее высохли волосы, сказал коротко: «Смотри, в темноте по дорогам не шатайся». Затем Маэ до вечера работал в огороде. Он уже посадил картофель, бобы, горох. Кроме того, со вчерашнего дня он держал в канавке, прикопав землей рассаду капусты и латука, и теперь принялся сажать их в грядки. В своем огороде он выращивал все овощи, необходимые для семьи. Только картофеля никогда не хватало. Он знал толк в огородничестве и даже выращивал артишоки для форсу, как говорили соседи.